Дорогие радиослушатели, для нашего новогоднего размышления прочитаем из книги Иисуса Навина, из 3 главы, с 4 по 5 стих. «Ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни третьего дня. И сказал Иисус народу, «Освятитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». После 40-летнего скитания по пустыне израильтяне стояли на границе новой страны. Только река Иордан теперь разделяла их. Моисей умер, а Иисус Навин стал их новым вождем. Прошлое говорило о скитаниях, наказаниях, поражениях, но несмотря на все это, оно свидетельствовало о милостивом Божьем сохранении. Они оставили страну рабства, пошли через расступившие воды Черного моря, и теперь через ступившие воды Иордана они войдут в Ханаан, землю, где течет молоко и мед. Завтра они пойдут новым путем, которым они не ходили ни вчера, ни третьего дня. Господь обещает творить чудеса среди них, поэтому Иисус Навин призывает народ освятиться и приготовиться для нового переживания, которое ожидает их. Лучшей уверенностью для Божьих чудес для завтрашнего дня является сегодняшнее освящение и посвящение нашей жизни для этой цели. Не имеет значения, что принесет завтрашний день. Дети Божии будут готовы встретить их, если они приблизятся к Богу. Это событие израильского народа чудесно подходит для нашего размышления, когда мы вступаем в Новый год и пойдем путем, которым мы раньше не ходили. Подобно Израилю, мы вступаем на новый путь. На нем мы встретим новые переживания, будем разрешать новые проблемы, переживем новые испытания, представим пред новыми искушениями, понесем новые бремена, встретим новые возможности, совершим новые обязанности и будем радоваться новым благословениям. Этот новый путь для Израиля и для нас был и будет, во-первых, путем испытания. Это был незнакомый путь для Израиля. Он также будет незнаком для нас. Это не будет легкий путь. Господь никогда не обещал своему народу, что им будет легко в этом мире. Со всех сторон они будут встречать трудности. Немедленно израильтяне стояли пред полноводной рекою, которая затопила все переходы. Угрюмые стены Иерихона были на другой стороне Иордана. И дальше нужно было бороться с великанами и покорять укрепленные города. Но вера поборола трудности. Как было раньше, так и произошло теперь. Как только ноги священников, несущих ковчег, который был символом Божьего присутствия с ними, коснулись воды, река расступилась. Сегодня мы видим завтрашние ожидания обязанностей, не видя, как их исполнить. Но последователи ковчега не должны страшиться, что Бог, которому он принадлежит, не позаботится о нем, а о тех, кто следует за ним. Он определенно встретит трудности на пути Нового года, но они известны тому, кто идет впереди нас. Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Сознание это мне дает покой. К чему тревожиться мне и страшиться, и день, и ночь всегда томясь душой? Ты знаешь путь. Ты также знаешь время. Твой план давно уж для меня готов. И славлю я, Господь, тебя сердечно за милости, заботы и любовь. Ты знаешь все, откуда ветры дуют, и бурю жизни укрощаешь ты. Пусть неизвестно мне, куда иду я, но я спокоен, путь мой знаешь ты. Нам нужно испытание веры для великого опыта и совершения великого дела. Во-вторых, это будет путь обеспечения. Полноводный Иордан был преградой прогресса Израилю, но Бог обеспечил их переход реки. Священники вступили в воды Иордана, неся ковчег, и воды расступились, обеспечив переход реки по сухой земле. Господь говорит нам сегодня, как Он говорил своему народу в древности, «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, иди по нему. Если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево». Исаия 30 глава, 21 стих. Куда Бог говорит «иди»? И что Бог говорит «сделай»? Ибо Бог достаточно обеспечивает тех, кто имеет веру для послушания. И когда выводит своих овец, идет пред ними. Иоанна 10 глава, 4 стих. 11 глава к евреям является красноречивым свидетельством, что когда Бог ведет, Он обеспечивает способностью следования. Перечислив победы веры Авеля, Еноха, Ноя, Авраама, Исаака, Иакова, Моисея и других, автор послания говорит: «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Варааке, о Самсоне, о Иофае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». Евреям 11 глава с 32 по 34 стих. В-третьих, это путь уверенности. Здесь, на земле, мы постоянно окружены неуверенностью. Да, и наша жизнь сама является неуверенностью. Каждый день свидетельствует, что коса смерти подкашивает многих на пути жизни. И в новом году жизнь – неопределенность. Богатство – неуверенность. Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза свои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья, как орел улетит к небу. Притча 23 глава с 4 по 5 стих. Война подтвердила этот факт. Но если Новый год представляет неопределенность, то он также имеет свои уверенности. Бог – наша уверенность. Иисус Христос – тоже уверенность. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Евреям 13 глава 8 стих. Церковь – уверенность. Иисус заявил, что и врата ада не одолеют ее. Матвея 16 глава 8 стих. Он не останется без своих свидетелей. Его невеста будет ожидать его, когда он придет за нею. Откровение 3:4. Небо – уверенность. Если кого из нас смерть возьмет до окончания года, мы знаем, что для нас смерть – приобретение. Филиппийцам 3:21. Единственное, что смерть может сделать для нас – разрушить нашу ветхую хижину и направить нас в небесные обители. Ибо мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Бог нерукотворенный, вечный. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 1 стих. Христианская брань – уверенность. Мы призваны к подвигу доброй веры. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Ефесянам 4:12. Исход этой брани нам тоже известен. Это уверенность. Для тех, кто будет следовать за начальником и совершителем нашего спасения, кто живет верою, а не видением, и полагается полностью на него, древнее повествование нашего текста повторится неоднократно в его жизни. Поэтому Иисус Навин советовал: «Освятитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Вот год пришел к кончине, но наш Господь живет. Он радует нас ныне и нам свой мир дает. Все на земле минует: честь, слава, красота, но вечность нам дарует одна любовь Христа. Возьми ж, Господь, всецело, нас всех и навсегда. Храни наш дух и тело от всякого вреда. Даруй, чтоб год грядущий весь был Твоим, наш Бог, чтоб всяк в Тебе живущий Тебя прославить мог. Дай в жизни быстротечной надежде нашей плод, направ ко славе вечной всей жизни нашей ход. Твой вечный мир и радость всели во всех сердцах. Пусть мир познает сладость идти в Твоих путях. Аминь.